Привет, меня зовут Лиза Мрантиди, я редактор «Гусь Гуся». Это подкаст «Где сидит фазан», в котором мы рассказываем о разных цветах, радуге и не только радуге. И в этот раз мы поговорим о самом солнечном цвете – желтом. А заодно расскажем про золотой, который тоже считался солнечным цветом, особенно в древности. В конце выпуска вас снова ждет задание, и мы с радостью опубликуем ваши работы в наших соцсетях. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, пространством в центре Москвы, где есть много всего интересного для детей и взрослых. Ведущая подкаста – историк искусства Алина Аксенова. Алина, привет! Здравствуйте! Если сегодня вас спросить, какого цвета солнце, скорее всего, вы ответите, что желтого. Но древнему человеку оно казалось скорее золотым. Поэтому разговор о желтом мы начнем именно с золотого цвета. 100 лет назад, во время археологических раскопок, английский ученый Говард Картер и его команда обнаружили мумию Тутанхамона, фараона Древнего Египта. Она лежала в золотом саркофаге, а лицо и грудь мумии закрывала маска, которая была сделана из чистого золота. Маска представляла собой изображение лица фараона с большим полосатым платком на голове. Он назывался Немес. Такое носили только египетские цари. Полоски двух цветов, синего и золотого, символизировали солнечные лучи на синем небе. Древние египтяне не просто ценили солнце, а поклонялись ему в лице солнечного бога Ра. Они везде его изображали и строили в его честь храмы. Золото действительно напоминало своим блеском солнце, и для египтян это была божественная сила, которая заключена в металле. Фараон, окруженный золотыми полосками, то есть солнечными лучами, тоже считался египтянами не просто человеком, а богом. Поскольку солнце и боги живут вечно, то и фараон будет вечно жить в загробном мире. А благополучие фараона – это вообще благополучие всего египетского народа. Так что золото в Египте – это символ вечности, бесконечной и счастливой жизни. Египтяне добывали золото в специальных шахтах, где было много черного крепкого камня, руды, в которой были светлые прожилки и блестящие пятна. Эти прожилки и пятна и есть спрятанное в камне золото. Сначала надо отколоть кусок этой твердой породы с помощью огня, чтобы камень стал более рыхлым и уже поддался молотку рудокопа. После кусочек измельчали в порошок и промывали водой. Тогда каменная часть смывалась, а золото оставалось. Золото считалось священным материалом не только в Египте. Можем вспомнить о древних греках. Генрих Шлиман, так звали еще одного знаменитого археолога, мечтал найти города, о которых рассказывал древнегреческий поэт Гомер в поэмах «Илиада» и «Одиссея». Сначала Шлиман нашел легендарную Трою. Это тот самый город, с которым воевали греки. А главные герои поэм Гомера — Гектор, Менелай, Ахиллес, Одиссей. И вот Одиссей хитростью провел в город огромного деревянного коня, внутри которого сидели греческие воины, которые подожгли и в итоге победили город. Троя была богатейшим городом, потому что стояла на берегу узкого пролива, Дарданеллы он назывался. Этот пролив соединяет Черное и Средиземное море. Все корабли, которые проходили через этот пролив, платили троянцам очень большие деньги, иначе их бы просто не пропустили дальше. И за счет этого Троя богатела, и золота в ней, правда, было очень много. Генрих Шлиман нашел там множество золотых предметов, правда, они оказались намного более древними, чем история о Троянской войне, которую вы только что услышали. Самой знаменитой среди находок Шлимана стала золотая диадема. Это такое украшение для головы, и в ней он фотографировал свою жену, и эти фотографии потом печатались в газетах. Так вот, эта диадема состоит из 91 цепочки, и к звеньям этих цепочек прикреплено около 3000 золотых чешуек. Все они вырезаны из листового золота, оно чем-то похоже на фольгу. Ученые в данном случае не сомневаются, что она была предназначена для царицы или для жрицы. Жрицы — это женщины, которые поклонялись богам и приносили им жертвы. Так было принято в древности. А еще есть версия, что золотую диадему могли надевать на саму статую божества. Получается, что тут золото тоже было особым металлом, связанным с богами, ну и с теми, кто им служит. В другом городе, на этот раз греческом, Микенах, Шлиман обнаружил гробницы в виде шахт. И вот там лежали разные предметы из золота, и также были золотые маски. Вероятно, что эти маски принадлежали микенским царям или другим важным персонам и повторяли черты внешности этих людей. Все маски разные, но самая известная из них получила название «Маска Агамемнона». Это имя одного из греческих героев, которые участвовали в Троянской войне. Когда человек умирал, как бы уходил в другой мир, золотая маска показывала, что этот человек царь, и он может общаться с богами и вообще готов к вечности. Где сидит фазан? Золото — это, конечно, металл богов и царей. Такое отношение к золоту сохранилось и в другие эпохи. Через 1500 лет примерно после Троянской войны появилось очень могущественное государство. Оно называлось Византия или Восточная Римская империя. Ее столицей был большой красивый город Константинополь. Когда-то в этом городе правил император Феодосий. Он решил, что язычество, то есть вера во множество разных богов, больше людям не подходит. И принял христианство, где люди верят в единого Бога, Иисуса Христа. Нужно было строить новые храмы и, естественно, их оформлять. Одним из главных действий в христианском храме является молитва Богу и святым. Людям было важно во время молитвы видеть изображение тех святых, которым они молятся. Но кроме святых, было нужно показать, что эти герои находятся не на земле, не в одном пространстве с человеком, а наоборот, они на небе, в Царстве Небесном вместе с Иисусом Христом. Царствие Небесное, или по-другому рай, это особый мир, это царство бесконечности. И византийские художники должны были показать этот бесконечный, прекрасный райский мир, и для этого они обратились к золоту, потому что его уже привыкли считать божественным материалом. Помимо этого, золото, конечно, ярко блестит, отражает свет, и именно это создает иллюзию бесконечности. А еще можно вспомнить, что в Библии, книге, к которой обращались верующие христиане, сказано, что Бог — это свет. Поэтому золотой блеск золота стал символом рая. Ноги ищут мне, ноги знаю. Византийские мастера делали изображения для храмов в виде мозаики. Это маленькие кусочки камня или разноцветного стекла. Когда они складывались вместе, получалась большая и яркая картина. Обычно в центре нее святой или Иисус Христос, а вокруг них золотой фон. Этот фон делали из смальты. Это мозаика из стекла. Для изготовления смальты использовали прозрачный стекловидный песок. Его плавили в котлах, тогда получалась жидкая и очень горячая стеклянная масса. И к этой массе примешивали разные красители, чтобы она становилась цветной. Потом горячее, жидкое, уже цветное стекло разливали по формочкам, чтобы получился длинный стеклянный брусок. После застывания его раскалывали на кубики и выкладывали уже с их помощью изображение. Чтобы мозаика была золотой, к этим кубикам приклеивали золотую фольгу, только с одной стороны. Именно эти золотые кусочки блестели, они отражали свет вокруг. Их специально прикрепляли под разными углами, чтобы они лучше переливались. А ведь в церкви свет днем дает солнце, а вечером свечи. От солнца и свечей на золотой поверхности получаются блики. Солнце то прячется за облаками, то светит ярко. Поэтому мы видим движение света. Пламя свечи тоже подвижное. Оно колеблется от малейшего движения воздуха. В итоге свет в храме почти всегда пребывал в движении. И эти блики на золотом фоне мозаики постоянно мерцали. И когда средневековый человек смотрел на это сияние, ему казалось, что он попал в рай и что перед ним настоящие святые. Это ощущение усиливалось, когда он видел золотые круги над головами святых, их называют нимбы. Нимб указывает на святость человека, как бы говорит, что от него исходит чудесный божественный свет. А еще золотыми были сделаны полосы, которые показывали складки одежд Иисуса и Богоматери. Эти складки называются ассисты. Они похожи на лучи света, которые исходят от главных библейских героев. Где сидит фазан? В церквях не всегда были только мозаики. Еще художники писали иконы. Это изображения святых, созданные на дереве красками. Там золотые ассисты наносили не кисточкой, а использовали тончайшую золотую фольгу. И чтобы наклеить ее на изображение, поверхность предварительно промазывали чесночным соком. Он очень липкий и работал как клей. Золотую фольгу сложно взять пальцами или кистью, поэтому ее аккуратно цепляли хлебным мякишем. Фольга прилипала к нему, но легко отходила, пристав к чесночному клею. Иногда к изображению прикрепляли предметы, сделанные из бумаги и клея. Например, ученика Иисуса, апостола Петра, часто можно увидеть с ключом в руке. Это ключ от рая, который ему вручил Иисус. Этот ключ мог быть объемным, и снаружи его покрывали тонкими золотыми листочками. Получается, что золото было только на поверхности, но у зрителя создавалось впечатление, что ключ полностью золотой. Эта хитрая техника называется пастильо. А тончайшая золотая фольга позолота — сусальным золотом. Для его изготовления сначала отливали небольшой брусок длиной около 20 сантиметров. Поскольку золото довольно мягкий металл, брусок раскатывали в лист примерно длиной в 30 метров. Это около 10 этажей дома, представьте себе. Потом этот лист резали на маленькие части и расплющивали их с помощью молота. И в результате получались очень тонкие и почти невесомые листочки, которые использовали для создания икон, украшений в церкви. А еще сусальным золотом покрывали купола храмов на Руси. И солнечный свет тогда отражался от куполов, и казалось, что верхушка храма светится. Как я уже говорила, для верующих христиан Бог — это свет. И поэтому храм как бы говорил, что внутри него живет Бог. Сияние золота очень нравилось художникам, которые жили в Венеции. Это город в Италии, который расположен на берегу Адриатического моря. Венецию называют еще городом на воде. Кроме моря, в ней много рек и каналов, прорытых искусственных водоемов. Их копали, чтобы осушить почву. И Венеция известна своими мореплавателями, разными путешественниками и торговцами. В этот город часто приезжали художники из Византии и привозили туда иконы. А также они учили венецианцев делать яркие светящиеся мозаики. Венецианцы вообще были очень впечатлены постоянным отражением солнечных лучей от воды, конечно, от мозаик в храмах. И венецианцы как-то по-особенному ценили свет. Они решили, что его нужно показывать даже в таких картинах, где изображена обычная жизнь. Им хотелось показать в живописи и блеск воды, и сияние красивых тканей, которые привозили из разных стран венецианские купцы. Тогда художники стали экспериментировать и старались сделать так, чтобы краски на картинах выглядели сияющими. Для этого мастера толкли стекло в каменной ступке до состояния порошка, а потом вмешивали этот порошок в масляные краски. И в результате краски становились очень нежными и очень блестящими. Именно поэтому картины, созданные в Венеции, кажутся наполненными светом. Где сидит фазан? Золото — это не только цвет Бога, небесного царя, но и царей земных. Из выпуска о красном цвете вы уже знаете, что красный был цветом знати. Но часто красный идет в паре с золотым в изображениях королей, герцогов, ну и высшего общества. Художник Питер Пауль Рубенс написал портрет маркизы Бригитты Спинолы Дория. Она стоит на фоне красного занавеса, одетая в роскошное золотое платье. Рубенс не только изобразил роскошную ткань, которая отражает свет, блестит, но и вышитые по ней золотыми ниточками узоры. И золотыми выглядят даже волосы этой маркизы, и таким образом она кажется зрителю сияющей, очень величественной и, конечно, богатой. Именно это хотел подчеркнуть и художник, и заказчица картины. Но далеко не всегда картины говорили о роскоши и величии. Иногда художник, наоборот, хотел призвать человека к скромной, воздержанной жизни. Из предыдущего выпуска об охре вы могли запомнить, что такое натюрморт. Это картина с изображением еды или предметов, которыми пользуется человек. Часто в картинах, где на столе расставлена красивая посуда, в бокалы налито вино, а в тарелках лежит вкусная еда, на первом плане лежит золотисто-желтый лимон. По кожуре лимона скользят блики света. А золотистая мякоть лимона кажется свежей и сочной. Но каким бы привлекательным на вид ни был лимон, мы знаем, что он кислый. И съесть его целиком не получится. Все хорошо в меру, как бы говорит лимон в этом натюрморте. Желтый и золотой в искусстве близки друг к другу. Бывает так, что в картинах художники показывают солнечный свет с помощью оттенков желтого. Ну, наверняка вы сами рисовали солнце желтым фломастером. Примерно так же поступал и голландский мастер Винсент ван Гог. Он, конечно, работал не фломастерами, а масляными красками. Он считал, что ближе всего к солнцу желтый цвет. Это самый любимый цвет художника. Он так и говорил: «Как прекрасен желтый цвет!» Любимым цветком Ван Гога был подсолнух. По его мнению, он был похож на маленькое солнце. Эти цветы вообще в природе поворачиваются в течение дня за солнцем, которое движется по небу. И он написал много натюрмортов с подсолнухами, но особенно известен тот, который написан на желтом фоне в желтой вазе. И подсолнухи, которые в ней стоят, написаны в разных оттенках желтого. Художник считал его цветом радости и оптимизма. И дом, в котором Ван Гог поселился, художник назвал желтым, то есть освещенным солнцем и наполненным радостью, хотя на самом деле дом этот не был желтым по цвету. По мнению Ван Гога, желтый хорошо сочетается с синим. Поэтому, когда художник писал «Ночь», он брал темно-синюю краску, чтобы сначала написать небо, а сверху как бы рассыпал яркие желтые звезды. Они делали небо живым и бесконечным. Где сидит фазан? Желтый, который похож на золотой цвет византийских мозаик, написал в одной из своих картин другой мастер, его звали Поль Гоген. Он жил во Франции, но однажды решил переехать на маленький красивый остров Таити. Это было в конце позапрошлого века, тогда по миру уже начали активно ездить поезда, плавать пароходы. Вот до этого попасть в экзотическую страну для европейца было довольно сложной задачей. Но в конце 19 века людям открылись совершенно новые возможности, и они, конечно, решили их не упускать. Гоген сел на пароход и отправился на один из островов в Тихом океане. Когда он оказался на Таити, то понял, что это настоящий рай. Ну, действительно, солнце круглый год, банановые деревья, пальмы, много вкусных фруктов. И на одной из своих картин, она называется «Сбор плодов», Гоген изобразил таитянку, которая срывает фрукты с дерева. И за ее спиной совершенно ослепительно яркий, похожий на манго, желтый цвет. Кажется, Гоген вспомнил, что средневековые живописцы изображали рай с помощью золотого света. И Гоген постарался сделать желтый таким же прекрасным, таким же густым и очень активным. Где сидит фазан? Что мы узнали о золотом цвете? Что это цвет богов, языческих и христианского бога. Что это цвет царей, небесных и земных, древних и не очень. Это, конечно, и цвет рая, а еще роскошной жизни. В каких-то случаях золотой может заменяться желтым. Иногда желтый выступает сам по себе, как яркий, теплый и очень радостный цвет. Вы узнали о золотых масках из древнегреческого города Микены. Они были сделаны из тонкого золотого листа, похожего на плотную фольгу. А что, если взять обыкновенную фольгу, сделать из нее маску и покрасить в желтый цвет? Например, гуашью или акрилом. Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Гусь-Гусь, _бот» или «Привет, Гусь-Гусь». Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом культуры «Гэст-Фа», и в нем есть инсталляция итальянского художника Джузеппе Пинноне. Она называется «Пространство света» и сделана из цельного дерева, распиленного на 8 частей. Снаружи можно заметить отпечатки рук художника, а внутренняя часть покрыта позолотой. Обязательно зайдите и посмотрите, если будете в Москве. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Таня Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. До скорого!